Глава 24. От криков в ушах, нечеловеческих, злых, до сих пор дрожали кости. По-прежнему фантомно шуршал принтер и периодически стрелял пистолет в груди. Отвлечься не помогал даже бег. Пиппа бежала с такой скоростью, что казалось, вот-вот разорвется надвое, и тогда вся тьма и злоба, живущая внутри нее, выплеснутся на тротуар. Она то и дело озиралась, высматривая Макса Хастингса с зализанными волосами и злорадным блеском в глазах, но его нигде не было. Пиппа только зря потратила время, пробежка не принесла облегчения. Теперь она лежала на ковре в своей спальне, не в силах пошевелиться, будто спеленутая коконом из холодного воздуха. Последняя доза Ксанакса, принятая сразу после того, как родители закрыли за собой дверь, только растянула время. Сон так и не шел. Теперь таблетки кончились. Пиппа, наконец, пошевелилась и встала. Живот неприятно холодило от пота. Пошатываясь, она отключила от питания все, что было в комнате. Принтер, колонки, лампы, телефонную зарядку. Провода теперь безжизненно торчали во все стороны. Она открыла второй ящик, просунула руку под фальшивое дно и вытащила одноразовый телефон, лежавший с краю. Включила телефон и начала печатать. Приходилось по нескольку раз нажимать на одну кнопку, чтобы написать букву. «У меня все, срочно нужна добавка». Почему-то Люк до сих пор не ответил. Обычно он отзывался сразу. Не может ведь и он ее подвести. Ей надо выспаться хотя бы раз. Пиппа уже чувствовала, как отказываются работать мозги. Мысли лениво перекатывались в голове, не желая сцепляться друг с другом. Она убрала Nokia обратно в ящик и вздрогнула, когда зажужжал настоящий телефон. «Рави, вернулась с пробежки». Он хотел прийти к ней утром, когда она позвонила, и никакая после таблеток рассказала о ночных событиях. Пиппа отказалась. Ей надо было пробежаться и проветрить голову. Потом поговорить с Недда Сильвой о ее брате. Наедине. В конце концов, Рави уступил, велев писать каждый час. Вдобавок он заявил, что сегодня Пиппа будет ночевать у него и ужинать тоже. Возражения не принимаются. Пиппа с планом согласилась. С другой стороны, что делать, если убийца Кайл каким-то образом про это узнает и наведается в гости к Сингхам? Ладно, решать проблемы надо в порядке поступления. Впереди еще весь день, практически целая жизнь. Пиппа быстро настрочила ответ. «Да, все хорошо, люблю тебя». Теперь предстояло сосредоточиться на следующей задаче — поговорить с Нед. Это было первое, с чего стоило начать, и последнее, чего ей хотелось. Если озвучить подозрения вслух, они обретут реальность. «Эй, Нед, как думаешь, твой брат может оказаться серийным убийцей? Я уже не раз обвиняла его во всех смертных грехах». Теперь они с Нед подружились, стали очень близки. Нед вошла в число тех немногих, кто, по мнению Пиппы, будет ее искать. Потерять Нед все равно, что лишиться руки. Вдруг этот разговор станет последней каплей, разорвет между ними связь. Впрочем, что еще оставалось? Все улики указывали на Дэниела де Сильву. Он соответствовал профилю убийцы. Раньше работал в Green Sin и вполне мог включить охранную сигнализацию в тот момент, когда Джейсон Белл находился на званом ужине. Вдобавок, Дэниел проявлял подозрительный интерес к расследованию и был весьма близок к Беллам, поэтому Энди вполне могла его опасаться. Все сходится. В груди опять загрохотали выстрелы. «Кайл, Кайл, Кайл». Пиппа снова посмотрела на телефон. Господи. Она все утро не вылезала из-под одеяла, последнего безопасного места. Голова от Ксанакса звенела, а пробежка высосала последние силы. Вставать ужасно не хотелось. Принимать душ было некогда. Она сменила пропотевшую футболку на серую толстовку с капюшоном, положила в рюкзак бутылку с водой и вытащила микрофон. Разговор с Нед не предназначался для чужих ушей. Затем вспомнила, что сегодня ночует у Рави. Прихватила запасное нижнее белье и одежду, взяла из ванной зубную щетку. Впрочем, вечером все равно надо будет заглянуть домой и проверить одноразовый телефон. Вдруг у Люка появились таблетки. Эта мысль горячо обожгла щеки. Пиппа закинула рюкзак на плечо, схватила наушники с телефоном и вышла из комнаты. «Я к Нед», — сообщила она матери, вытирая кровь Стэнли с рук о свои темные леггинсы. «Потом буду ужинать у Сингхов и, наверное, останусь у них на ночь. Можно?» «Да, хорошо», — ответила мать и вздохнула, когда Джош жалобно захныкал из гостиной. «Только утром вернись пораньше. Мы сказали твоему брату, что завтра едем в Леголенд». Обрадовали его на целых 2 секунды. «Хорошо», — отозвалась Пиппа. Круто, пока. У самых дверей она замешкалась. Люблю тебя. Ого. Мать, заметно удивившись, улыбнулась. Я тоже люблю тебя, солнышко. Передавай Нише и Махану привет. Обязательно. Закрыв за собой дверь, Пиппа взглянула на кирпичную стену под окном. Именно там наверняка стоял убийца Кайл. Утром вновь зарядил дождь, так что ни о чем нельзя было говорить с уверенностью, но на стене виднелись мелкие белесые отметины. Может, они всегда там были, а может и нет. Садиться за руль не стоит, это небезопасно. Таблетки еще не выветрились, и мир ощущался призрачным, будто во сне. Вне времени, вне пространства. Пиппа надела наушники, вышла на дорогу и зашагала по Мартинс-энд-Вэй. Слушать музыку не тянуло, поэтому Пиппа просто нажала кнопку шумоподавления и попыталась воспарить в свободном пространстве. Исчезнуть. Уйти туда, где ни выстрелы, ни шелест бумаги, ни грохот музыки не сумеют ее достать. За спиной остались книжный магазин, библиотека, кафе. Кара протягивала кому-то два стаканчика на вынос, и по губам лучшей подруги читалось: «Осторожно, горячее». Не замедлив шага, Пиппа миновала Чёрч-стрит, которая уходила налево и сворачивала за угол к дому Беллов. Энди в доме не было. Она сопровождала Пиппу. Свернуть направо, вниз по Чок-роуд и дальше по Кросс-лейн. Деревья дрожали. Казалось, они знают о чем-то, что неизвестно ей. Наконец, Пиппа уперлась взглядом в выкрашенную синей краской дверь. Дом Нет. Ей ужасно не хотелось туда идти. Но придется. В смертельной игре с убийцей Кайл Пиппа отставала на целый шаг. Она остановилась на тротуаре прямо перед домом и спустила рюкзак на сгиб локтя, чтобы засунуть внутрь наушники. Вздохнула и двинулась к крыльцу. Зазвонил телефон. Он лежал в кармане толстовки. Вибрировал прямо у бедра. Пиппа торопливо нырнула в карман, нашарила телефон, вытащила его и уставилась на экран. Номер не определен. Сердце поползло по позвоночнику. Это он, она знала. Убийца Кайл. Сейчас она его поймает, объявит шах и мат. Пиппа торопливо прошла мимо синей двери. Телефон жужжал в сложенных лодочкой ладонях. Отойдя подальше от дома до Сильва, она нажала боковую клавишу, чтобы перенаправить вызов на приложение «Антиопределитель». Экран почернел. Секунда, вторая, третья. На экране снова вспыхнул входящий звонок. На сей раз вместо надписи «Номер не определен» вверху крутилась вереница цифр. Теперь у нее есть прямая ниточка к убийце Кайл. Это Дэниел да Сильва, 100%. Игра окончена. Отвечать не обязательно, можно просто сбросить вызов. Однако большой палец сам двигался к зеленой кнопке. Пиппа надавила на нее и поднесла телефон к уху. «Привет, Кайл», — сказала она, шагая по Кросс-лейн туда, где кончались дома, а над дорогой сгущались деревья. Они больше не дрожали, а дружески махали ей ветками. «Или лучше называть тебя душитель Слау?» В трубке слышался шорох. Не ветер, дыхание. Он еще не знает, что игра окончена, что она победила, что этот третий, последний звонок стал для него фатальным. «Лично мне больше нравится убийца Кайл», — продолжала Пиппа. «Имя тебе подходит, вдобавок ты не из Слау, ты отсюда, из Литл Килтона». Деревья навесом скрыли от нее полуденное солнце, залив дорогу мерцающими тенями. «Забавный вчера был фокус, впечатлил». «Знаю, ты хочешь спросить, кто будет искать меня, когда я исчезну. Но у меня есть к тебе встречный вопрос». Она выдержала паузу. В трубке слышалось дыхание. Он ждал. «Кто будет навещать тебя в тюрьме?» — наконец произнесла Пиппа. «Потому что туда ты и отправишься». В трубке раздался гортанный звук, как будто собеседник поперхнулся воздухом. Прозвучали три громких гудка. Вызов сбросили. Пиппа уставилась на телефон, почти готовая улыбнуться. Попался. Мигом стало легче. Тяжкий груз исчез, реальность вернулась, мир вокруг обрел краски. Надо поскорее рассказать Рави. Теперь все будет просто. Нужно лишь протянуть руку, и вот он, убийца, как на ладони. С губ сорвался хриплый звук. Не то кашель, не то смешок. Пиппа открыла меню последних звонков и уставилась на самый верхний номер. Скорее всего, телефон одноразовый, раз маньяк прежде не оставлял улик. Впрочем, может и нет. Вдруг это настоящий номер. Или убийца, не подумав, купил его на собственное имя. В любом случае, уже есть с чем идти к Хокинсу. И все же Пиппа хотела сперва сама проверить номер. Это она должна найти убийцу и вывести его на чистую воду. Дэниел да Сильва. Кайл. Душитель. Она имеет право. Она победила. Пусть теперь сам почувствует, каково это. Испытывать страх и сомнения. Видеть на экране номер не определен. Гадать, стоит ли брать трубку. Он ведь не узнает, что это она. Пиппа тоже спрячется. Все еще шагая среди деревьев и давно позабыв, куда изначально направлялась, Пиппа скопировала нужный номер и вставила его в меню вызовов. Впереди набрала цифры 141 и решетку. Занесла большой палец над зеленым кружком. Вот он, решающий момент. Она нажала кнопку. Поднесла телефон к уху. Услышала гудки. И замерла на полшаге, опустив телефон. Она слышала не только гудки в трубке. В другом ухе тоже раздавалась мелодия. Телефон пронзительно звонил прямо за спиной. Все громче и громче. И громче. Она даже крикнуть не успела. Пиппа хотела повернуться, но человек сзади уже схватил ее. Лицо ей зажали рукой, затыкая рот и на корню душа крики. Сдавили шею, перекрывая поток воздуха. Пиппа забилась, открыла рот, но дышать было нечем. Попыталась вырваться из рук убийцы, но силы уходили, и голова пустела. Она билась, как могла. «Дыши, Пиппа, только дыши!» Но было нечем. Перед глазами плыли пятна. Вокруг сгущались тени, и мир темнел. Она исчезала в этой тьме.